Глава 1109. Аура древнего региона бессмертных. Если смотреть на происходящее издалека, то показалось бы, будто Ван Линь был проглочен этим облаком кровавого тумана, затем в звёздном пространстве наступила тишина, и все словно успокоилось. Вдалеке то туда, то сюда летал комариный монстр, в беспокойстве посматривая на облака божественного возмездия, не решаясь к нему приблизиться. Сила возмездия такова, что комар не сможет выдержать и частички ее мощи. Время потихоньку шло, и комариный монстр, набравшись решимости, отважился взлететь в облака, однако в следующий миг из облаков раздался оглушительный раскат грома, само облако забурлило и заклокотало, а вокруг вспыхнуло множество молний, море огня пришло в движение, а затем из кровавого облака вылетел человеческий силуэт ярко-красного цвета. Им оказался Ван Линь. Его бледное лицо было искажено в свирепой гримасе. Вылетев из кровавого тумана, Ван Линь единым махом преодолел дистанцию в 1000 джанов и бросился к облакам возмездия, парящим высоко над днём. Войдя в это облако, Ван Линь тут же ощутил невероятную мощь, разлитую вокруг. Он взмахнул двумя руками, задействовав одновременно силу огня и силу грома, породив тем самым разрушительную силу ужасающей мощи. Раскаты грома загремели, не переставая. Под воздействием силы двух стихий бескрайние облака божественного возмездия начали быстро уменьшаться в размерах, и из облака раздался оглушительный рев. Бесчисленное множество молний и грозовых разрядов сверкали внутри облака, потоки огня сжигали все на своем пути. Облако продолжило уменьшаться, а рев внутри него становился все громче. В следующий миг облака возмездия резко увеличили свою площадь, и их словно подхватило что-то огромное и невидимое, и растянуло в разные стороны. Ван Линь, находящийся внутри облаков, ощутил мощь этой разрывающей силы на себе. Он почувствовал, как его тело хочет разорваться на части, и хотел было отступить, но затем прищурил глаза. Ван Линь находился в центре облаков возмездия, и вокруг него везде находились эти грозные тучи. Однако он увидел, как не очень далеко впереди в облаках виднеется трещина размером в 10 джанов, и из этой трещины безостановочно льются все новые густые потоки облаков. Трещина походила на источники облаков возмездия. Ненадолго задумавшись, Ван Линь пристальным взглядом рассматривал эту трещину, а затем быстро полетел к ней. В одно мгновение он оказался подле нее, и тут разрывающее на части его тело чувство исчезло, и это заставило Ван Линь насторожиться еще сильней. Стиснув зубы, Ван Линь выпустил поток божественного сознания и направил его в эту трещину. Едва поток вошел туда, тело самого Ван Линя начало сильно трястись. Войдя в трещину сознанием, Ван Линь тут же увидел новый мир. Синеющее небо и лазурные воды моря открылись его взору, равно как и бесконечные потоки ци бессмертных, разлитые в пространстве над землей. И не было видно, где кончается эта земля. Однако Ван Линь сумел разглядеть стоящую на поверхности каменную статую. Статуя была огромных размеров и выглядела очень внушительно. Она изображала грозного древнего бога. На его лбу виднелось 8 искр, 2 из которых были запечатаны. Древний бог стоял не шелохнувшись и походил на настоящего, но только мертвого бога. А затем Ван Линь отчетливо ощутил, как из древнего бога льются густые потоки жизненной силы. Но только это не могло бы сильно удивить Ван Линя. Однако он сумел разглядеть, что на земле стоит не одна такая статуя. Там стояли не меньше 10 статуй древних богов, а также около 100 статуй древних демонов и примерно столько же древних дьяволов. На голове одной статуи древнего дьявола сидел молодой человек, облаченный в балахон. В правой руке он держал зеркало и, нахмурившись, что-то считал на пальцах. «Начало божественного возмездия, которое мне сказал дядя Ма, должно быть здесь». Затем молодой человек резко вскинул голову вверх и, издав удивленный возглас, направил полный великого волнения глаза на небо. Там он обнаружил поток божественного сознания Ван Линя. Молодой человек сверкнул глазами и оттуда ударил поток зеленовато-черного света, который быстро понесся к небесам. Не раздумывая, Ван Линь тут же оборвал связь с потоком божественного сознания и быстрее ветра понесся прочь. Потоки огня и молнии бушевали вокруг него. Не обращая внимания на бурлящие облака возмездия, Ван Линь быстро пролетел сквозь них и бросился к комариному монстру. Вылетев из облаков возмездия, Ван Линь изменился в лице. Он почувствовал, что его поток божественного сознания уже был уничтожен. Оказавшись подле комара, Ван Линь взмахнул рукой и отправил его в пространственную трещину, перед этим не забыв сорвать с него желтую бумажную руну. Все это Ван Линь проделал без малейшего промедления остановок. В следующий миг он быстрым движением прицепил желтую руну на самого себя. Потоки сильнейшего вихря закружились вокруг него, резко увеличивая скорость его передвижения, превратившись в поток сияющего света, Ван Олень помчался прочь. Тем временем облака возмездия буйствовали все сильнее. Они продолжили сжиматься, и издалека уже казалось, будто облака полностью исчезли. Но если же присмотреться внимательней, то можно увидеть, что облака никуда не делись, и они не рассеялись, а напротив, начали становиться все более густыми и концентрированными, превращаясь в зеленовато-черный поток света. С появлением этого луча света по окружающему пространству начал распространяться поток ауры, не принадлежащий к этому миру. Само пространство, разорванное силой божественного возмездия, начало восстанавливаться вновь. Похоже, я невольно помог ему развеять остатки сильнейшего божественного возмездия. Ну ладно, я ведь всегда хотел выбраться из этого проклятого места. Будем считать, я заплатил ему услугу за услугу. Из черного луча раздался чрезвычайно радостный голос. В следующий миг луч света, ярко вспыхнув, растворился в пространстве. Тем временем в западной части звездного региона Альянса, на степном пастбище, на одной планете в позе для медитации сидел старик, облаченный в черную одежду. Его лицо выражало спокойствие, словно ничто в этом мире не могло взволновать его. Если бы Ван Линь был рядом, то он сразу узнал бы этого человека. Это был тот самый человек в черной одежде, который остановил бой между Цэншуем и патриархом клана Яо. Взгляд его был спокоен. Он смотрел на траву перед собой, и трава под его взором удивительным образом росла прямо на глазах. В одно мгновение молодые зеленые всходы превратились в жухлую увядающую траву, однако через мгновение трава вновь превратилась в молодые всходы, и это повторилось бесконечное количество раз. Старик поднял правую руку, собираясь сорвать молодую траву, но внезапно его лицо переменилось. Рука замерла в воздухе, а в глазах появилось выражение полнейшего шока. Увидеть в эту минуту старика Ян Лэйцзы, он бы поразился до глубины души. Он безмерно уважал этого старика в черной одежде, но за множество лет ни разу не видел, чтобы его лицо утратило спокойное выражение. Старик резко взмахнул рукавами и начал постепенно становиться все прозрачнее, исчезая. Неизвестно, какую силу он сейчас задействовал и какую способность применил. Но в следующий миг он оказался в том месте, где недавно бушевало божественное возмездие Ван Линя. Расстояние, преодолённое им, было невероятно большим. Даже техника сжатия земли не могла бы покрыть эту дистанцию. Для старика же это было пустячным трюком. Нахмурившись, он окинул взором окружающее пространство и, наконец, посмотрел на пустоту в звездном пространстве в сотне джинов от себя. Это было место, где до этого появились потоки черной ци. «Аура древнего региона бессмертных», — проговорил старик после глубокомысленного молчания, а затем покинул это место. Но вернемся к Ван Линю. К этому моменту он вернулся в восточную часть региона Альянса в звездную область, принадлежащую четырем священным сектам. Его скорость уже немного замедлилась. Сам Ван Линь непрестанно думал о том, что только что увидел, в особенности о том молодом человеке в балахоне. Он произвел на Ван Линя по-настоящему сильное впечатление. «Кто он такой?» — в страхе спросил сам себя Ван Линь. Обернувшись, он посмотрел на чернеющее звездное пространство за своей спиной, а затем сделал шаг вперед, исчезая. Появился он уже недалеко от земель священной секты Судзаку. Он не стал сразу входить в объятую огнем звездную область, а нашел одну пустынную планету и уселся на одной из горных вершин. Ван Линь сделал глубокий выдох, чувствуя, как страх и тревога растут в его душе. Лишь спустя продолжительное время он сумел взять себя в руки. Он взмахнул рукой, и в пространстве перед ним открылась трещина. В следующую секунду Ван Линь вытащил из нее изначальный дух старика в фиолетовой одежде. Не раздумывая, Ван Линь активировал божественное сознание, и его потоки закрутились вокруг головы потерявшего сознание старика. Божественное сознание Ван Линя вошло в изначальный дух поверженного противника и вытащило из него большое количество разнообразных воспоминаний. «Звездный регион Юньхай из мира бессмертных ветра», — произнес Ван Линь. В его глазах отразился напряженный мыслительный процесс, но вскоре его сменил радостный блеск. «Звездный регион Юньхай», — повторил Ван Линь и продолжил копаться в чужой памяти, ища возможные пути, по которым можно проникнуть в этот регион. Прошло довольно много времени, и, наконец, Ван Линь отозвал потоки божественного сознания. На его губах заиграла усмешка. «Регион Юньхай по своей структуре очень сильно отличается как от региона Лотянь, так и от Альянса. Однако он мне подходит. Там же есть и мир бессмертных ветров, в котором живут комариные монстры, Я не мог раньше даже подумать, что среди всех звездных регионов в Юньхае самый слабый пространственный барьер. Нужно лишь создать особую формацию и проложить дорогу, и туда можно попасть. Сверкнул глазами Ван Линь и очень осторожно убрал пойманный изначальный дух обратно в сумку. С помощью этого изначального духа и техники, переданной мне Цэншуем, я смогу проложить путь в Юньхай. Но еще нужна формация. К счастью, материалы, необходимые для ее создания, не так-то сложно добыть. Нужно лишь хорошенько поискать, и можно приступать к ее постройке. Если все мои приготовления против Тасаны окажутся бесполезными, то Юньхай окажется моим последним выходом. Сверкнул глазами Ван Линь. Он поднялся на ноги и, сделав глубокий вдох, посмотрел в сторону земель священной секты Судзаку. Теперь нужно подождать вести от старого святого императора и дождевого мира бессмертных, Лотянь, секта трупа Инь, альянс культивации и прочие силы. Есть причина, по которой я отправил вам нефритовые таблички. Вы боитесь, что я воспользуюсь всеобщей суматохой к своей выгоде, но у меня есть цель — завлечь вас всех в земли древних богов. И тогда у вас не останется сил, чтобы помешать моему плану по спасению святого императора секты Цинлуна. Интересно, кто из вас сумеет разгадать мои замыслы?» Глаза Ван Линя надменно сверкнули, а затем он полетел в сторону священной секты Судзаку. Он хотел повидаться с Ван Вэем и Худзюань, а еще ведь там есть древний дьявол Тадзе, запечатанный кровью древнего святого артефакта. Тем временем в центральной части региона Альянса, в самом сердце Альянса культивации, началось нечто невероятное. Даже великие формации вокруг этого места силы затряслись, словно готовясь разрушиться. Тем временем в глубине звездной области, принадлежащей секте Судзаку, сидящий на белом камне старый святой император Судзаку резко открыл глаза. В следующую секунду они наполнились кровью. «Ван Линь, как можно скорее приди ко мне!» — вскричал император.